здравия и доброго времени суток всем нашим слушателям. В эфире 100 заказов на Народном Славянском радио, а это значит, что в ближайшее время прозвучат музыкальные приветы и поздравления от наших слушателей, которые вы любезно написали нам в редакцию. Итак, начнем. Нам написал Виталий: сегодня, 7 ноября, день Октябрьской социалистической революции. В связи с этим поставьте, пожалуйста, песню группы «Любэ» «Русские рубят русских». Это связано с тем, чтобы люди понимали, что это была за революция. Благодарю. Тоже хорошее пожелание. Слушаем песни группы «Любэ» «Русские рубят русских». Соками клевера полон, ветер по полю вьюжит, и над полями ворон, не умолкая, кружит. В ясли дед проворчит не смел. Белые рубят красных, красные рубят белых. Мир далеко-далеко виден в окошках узких. Русские рубят русских, русские рубят русских. Мир далеко-далеко виден в окошках узких. Русские рубят русских. Где-то за что воевали, что не сиделось в хатах. Эти, чтоб не было бедных, те, чтоб не стало богатых. Красных, красные рубят белых, солнце восходит ясно, много черешин спелых. Мир далеко-далеко виден в окошках узких. Русские рубят русские. Казачки да припасают вина, и ни богатых, ни бедных, а ждут они любимых. Дед ты мой, дед родимый, жарко идем купаться. Ты мне скажи по правде, мне-то за что сражаться? Мир далеко-далеко виден в окошках узких. Русские рубят русских, русские рубят русских. Мир далеко-далеко виден в окошках узких. Русские рубят русских. Это звучала песня группы «Любэ» «Русские рубят русских», и мы продолжаем. Валентина Николаевна написала нам: поставьте, пожалуйста, песни в исполнении ансамбля «Суземля». Очень прошу, нам нравится. Мы уже коллективом кое-какие их песни выучили и поем в своем кругу. Вот такие вот теплые слова. Что ж, слушаем «Суземье», «Дымно в поле». Дымно в поле воли дымно. Вылетало в чисто поле 30 голубей. Ой, дымно в Это звучала песня «Дымно в поле» в исполнении коллектива «Судемня». Итак, идем дальше. Степан. Степан просит подставить песню в исполнении Морели Радович «Сядь в любой поезд». Замечательно, вы хорошая песенка. Слушаем. Морели Радович «Сядь в любой поезд». Времени грустная веха, и мне хочется все бросить и сесть в поезд и уехать вдаль. Пусть в окне убегают желто-багровые кроны, пусть обо мне все забывают и не звонят мне телефоны. Сядь в любой поезд, будь ты как ветер, и не заботься ты о билете. Листик зеленый зажми ты в ладони, прошло я больше тебя не догонит. Сядь в любой поезд, будь ты как ветер, и не заботься ты о билете. Листик зеленый зажми ты в ладони, прошло я больше тебя не догонит. Покинуть мне жаль эти бокалы и блюдца. Я вернусь я на прощание, чтоб уже больше не вернуться. Я все часы потеряю, благословлю ту пропажу. Только когда же, не знаю, в путь опуститься отважусь. Сядь в любой поезд, будь ты как ветер, ты не заботься, ты о билете. Листик зеленый зажми ты в ладони, прошло я больше тебя не догонит. Сядь в любой поезд, будь ты как ветер, и не заботься ты о билете. Листик зеленый зажми ты в ладони, прошло я больше тебя не догонит. Сядь в любой поезд, будь ты как ветер, и не заботься о билете. Листик зеленый зажми ты в ладони, прошло я больше тебя не догонит. Сядь в любой поезд, будь ты как ветер, и не заботься ты о билете. Листик зеленый зажми ты в ладони, прошло я больше тебя не догонит. Это была Марыля Радович, «Сядь в любой поезд». И на этом нашем первом выпуске подводим итоговую черту. С вами был Василий Васильевич и программа «Стол заказов» на Народном славянском радио. Выпуск программы «Стол заказов» выходит в эфир один раз в неделю по пятницам и повторам в субботу. По московскому времени это будет звучать в 12 часов дня, это в пятницу, и повтор записи будет уже в 3 часа ночи, это в субботу уже получается. А по дальневосточному времени, чтобы наши друзья тоже могли послушать его, это будет уже в 21 час по пятнице и в 12 часов дня по субботе. все сообщения, пришедшие в пятницу, будут обрабатываться в столе заказов на следующую неделю. То есть они вот написали в пятницу, а в следующую пятницу уже прозвучат. Вот такие вот у нас правила. Ну что, с вами был Василий Васильевич на Народном славянском радио. До встречи, услышимся!